Лид Йоэн. Избранные. Глава первая. Солнце стояло в полудне, и его свет, пробиваясь через багряную и золотистую листву, ложился на лесную тропу теплыми дрожащими пятнами. Воздух пах сырой землей и пьянящим запахом осени. Ульяна шла уже несколько часов, и гул в ногах требовал передышки. Приметив поваленный грозой ствол старого дуба, покрытый бархатным мхом, она без сил опустилась на него. Скинув на землю тяжелую котомку, она достала флягу с водой и завернутый в чистую тряпицу ломоть ржаного хлеба. Еда была простой, но сейчас казалась лучшим угощением. Пока она ела, ее взгляд профессионально, почти неосознанно, сканировал лес вокруг. Здоровые деревья, чистый подлесок, непуганная дичь, спокойное, обычное место. Закончив трапезу, Ульяна вынула письмо. Бумага была шероховатая, края уже залоснились от частого разворачивания, чернила выцвели, но строки легко читались. Она пробежала взглядом по словам, хотя знала их наизусть. «Милостивая знахарка, пишет тебе Степан. У меня дочь Полина, одолела ее хворь. Лицо ее бледнеет, речь путается, силы покидают. Мы сами пытались, к батюшке ходили, все напрасно. Я слышал про твои дела, как ты помогала в других селах, и надеюсь на милость твою. Умоляю, приходи, спаси мое дитя. Мы примем тебя с хлебом и кровом, чем сумеем отблагодарим. Село наше у старого леса, дорога к нему от мельницы через брод. На другой стороне я отметил тропу. Степан». Ульяна сжала лист в ладони. Оно шло к ней долго, месяц, и еще почти столько же пролежало у нее, ожидая своего часа. Не было у нее этого месяца. Моровая хворь, что напала на детей в Заречье, оказалась упрямой и злой. Жар, ломота и кашель, от которого детские тела рвались изнутри, спала по часу в день, не снимала повязку с лица, чтобы не вдохнуть дурного. Она ушла оттуда 3 дня назад, оставив за спиной 20 спасенных жизней и 3 свежих могилки тех, за кого она взялась слишком поздно. Она сделала, что смогла, и теперь пришло время для этого письма. Она подняла голову, вглядываясь вглубь леса, туда, куда вела ее тропа. Лес вокруг дышал все тем же покоем. Птицы смолкали все разом. Ульяна замерла, прислушиваясь. Не было ни крика хищника, ни шелеста подкрадывающегося зверя. Просто наступила тишина. Плотная, неестественная, будто лес разом затаил дыхание. Она медленно поднялась, закинула котомку на плечо и, поправив на поясе нож, шагнула дальше по тропе. Спокойствие кончилось. Теперь она шла осторожно, внимательно глядя по сторонам. Вскоре она начала замечать странности. На ветвях орешника стали появляться подношения. Сначала обычные выцветшие ленты, пучки крапивы. «Обычай», — думала она, — «от нечисти». Но чем дальше, тем более личными становились дары. Вот на ветке висит аккуратно заплетенная коса из светлых волос. Дальше маленькая вырезанная из дерева лошадка с обломанной ногой. А потом она увидела башмачок. Маленький, стоптанный, он висел на сухой ветке, и от этого вида у нее потяжелело в груди. Знахарка в ней пыталась найти этому объяснение, найти в этом ритуал, понятный и знакомый, но это не было похоже ни на оберег, ни на порчу. Тропа сделала изгиб, и вот она, кривая сосна, точно как на карте. Здесь же появился и новый запах. Сладковатый, тяжелый, немного пряный. Так пахнут некоторые болотные цветы, но не осенью. Запах был чужим, и он будоражил, вызывая легкую дурноту. Она прошла еще с полверсты, и деревья начали редеть. Впереди показались первые крыши. Деревня у Кривого Яра выглядела так, будто на нее тоже легла та самая мертвая тишина. Дома жались друг к другу, серые, безмолвные. Над несколькими трубами тянулся дым, на дворе у забора возились куры. Но улица была пустая, ни лай собаки, ни детского крика. Лишь закрытые ставни и редкие взгляды из щелей. На некоторых дверях виднелись нарисованные дегтем кресты. Так помечают дома, куда пришел мор. Это многое объясняло. Страх перед болезнью мог заставить людей творить странные вещи, оставлять в лесу любые дары, лишь бы отвести беду. Ульяна остановилась на опушке, глядя на замершие дома. Она поправила сумку и пошла дальше по улице. В памяти всплыла карта с третьим домом от колодца, с петухом на крыше. Там ждет Степан. Она шла по улице, ощущая взгляды за закрытыми ставнями. На плетне сохла рыба, и мужик в серой рубахе, развешивая ее, поднял голову. Их глаза встретились. Он коротко кивнул и сразу отвернулся, будто его кивок был лишним. У крыльца стояла женщина с охапкой дров, на руках ребенок. Она смотрела на Ульяну неподвижно, а мальчик перестал шевелить игрушкой и тоже уставился на пришлую так серьезно, как взрослый. Запах дыма и капусты тянулся из труб, а значит, в домах готовили, жили. Но ни одно окно не было распахнуто, ни одна дверь не приоткрыта. Все казалось обычным, но жизнь текла слишком тихо, словно ее прижали тяжелым камнем. Вот колодец. От него счет. Раз, два, три дома. Тот, что с петухом на крыше. Ульяна остановилась, поправила сумку, постучала костяшками пальцев. Дерево отозвалось гулко, слишком громко для этой улицы. Она подождала и постучала сильнее еще раз. За дверью послышался шорох, осторожные шаги. Засов скрипнул. Дверь приоткрылась на толщину ладони, и в узкой щели блеснул глаз. «Кто ты?» Голос был хриплый, настороженный. «Я к Степану, сыну Якова», — ответила Ульяна спокойно. «Он писал мне. Я Ульяна, знахарка». Глаз смотрел долго, будто взвешивал ее слова. Она стояла неподвижно, позволяя рассмотреть себя. «Письмо было», — наконец сказал он. «Месяц уж». «Потому и пришла». Засов снова скрипнул. Дверь отворилась, и перед ней предстал Степан. Лицо было уставшим, множество морщин, в бороде пробилась седина, но в глазах мелькнуло облегчение. «Проходи», — сказал он коротко и тут же запер дверь за ее спиной. Горница встретила душным теплом и тяжелым запахом полыни. Лампа коптила на столе, по стенам дрожали тени. Жена его, услышав их шаги, выскользнула из дверного проема, как тень, и прижалась к стене, не решаясь войти следом. Лицо ее казалось серым, глаза потухшими, как у человека, которому все равно. Она не сказала ни слова. «Спасибо, что пришла. Уж и не ждали», — сказал он глухо. «Хворь сильная?» — прямо спросила Ульяна. «Много домов помечено». Степан усмехнулся криво, и усмешка-то была страшнее слез. «Помечено много. Да только не в хворе дело». «Как это?» — она нахмурилась. «Признаки какие? Жар? Ломота? Кашель?» Степан откинул полог, пропуская Ульяну к постели. На широкой кровати лежала девочка. Волосы заплетены, кожа чистая, дыхание ровное. Она выглядела так, будто просто уснула. Но глаза были открыты. Они смотрели в потолок без интереса, без движения. Ульяна подошла ближе, и первое, что она почувствовала, — укол сомнения. Она ожидала увидеть изможденное, искаженное болезнью лицо, но девочка, лежавшая на кровати, была спокойна. Даже красиво той особой холодной красотой, какая бывает у спящих. Даже румянец на щеках. Здоровая девка, которую держат в запертой душной комнате, как преступницу. Ульяна присела на край кровати и осторожно коснулась лба девочки тыльной стороной ладони. Кожа была прохладной. «Давно она так?» — спросила Ульяна, не оборачиваясь к Степану, который замер у двери. «Давно уж». «Ест? Пьет?» «Вливаем понемногу, сама не просит». «Полина», — позвал Степан негромко. «Видишь, кто к нам пришел?» Ответа не было. Ульяна поправила одеяло на груди девочки и тут заметила веревку. На первый взгляд, как край покрывала, но нет. Узлы. Полина была привязана за запястье и щиколотки к кровати. Не крепко, но достаточно, чтобы не уйти. «Зачем это?» Ульяна нахмурилась. Степан отвел глаза. «Она встает и уходит. Если не держать, к утру найдем ее у опушки». «Ребенок выглядит здоровым», сказала Ульяна. «Если нет ни хвори, ни яду, и держать ее связанной, так и сведете с ума». Дарья, жена Степана, подняла голову и посмотрела на Ульяну. В ее взгляде не было ни возражения, ни согласия, только усталость, будто все слова за эти месяцы уже были сказаны. «Мы иначе не можем», – тихо сказал Степан. «Ты думаешь, мы рады? Но что нам делать?» Ульяна молча присела рядом с постелью. Взяла руку девочки в ладони. Кожа теплая, кровь живая. Тело принадлежало живому ребенку, но взгляд, устремленный в потолок, говорил о другом. Она развернула сумку, достала полотненный сверток. На тряпице аккуратными рядами лежали травы. Она выбрала пучок мяты, растерла пальцами и поднесла к лицу девочки. Ни дрожи ноздрей, ни малейшие гримасы. Затем она взяла корень горячавки, капнула на язык Полины каплю сока. Любой ребенок скривился бы, закашлялся, однако ее лицо осталось неподвижным. «Она здорова телом», сказала Ульяна, не глядя на Степана. «Но нет отклика. Ни на вкус, ни на запах». «Я говорил», – пробормотал он. «Жива, а будто пустая». «Пустая она, потому что вы ее связали и держите», – резко отрезала Ульяна. «Месяц в постели, без движения, да еще на настоях и дыму. Любого сведет». Степан вздрогнул, но не ответил. Жена его тоже молчала, уставившись в пол. Ульяна достала нож с костяной ручкой, легко уколола кожу на предплечье Полины. Кровь выступила чистая, алая. Сердце билось ровно. Она вытерла ранку, прикрыла платком. «Я вижу», — сказала она спокойно, — «только усталое дитя, доведенное страхом». Степан поднял голову, голос его сорвался. «Ты думаешь, мы так? От скуки? Думаешь, мы не пробовали отпускать? Она встает и идет в лес». «Лесом пугают детей с молоду», – холодно заметила Ульяна. «Может, вы сами внушили ей? Может, ваша Полина играет в вашу же игру?» Он хотел что-то ответить, но замолчал, сжал кулаки и отвернулся. Ульяна посмотрела на девочку. Глаза ее оставались открытыми, и в них не было ни сна, ни жизни. Она сложила свои травы обратно в сумку, завязала сверток и села на лавку. Ей не нравилось все, что она видела. Девочка выглядела здоровой, но родители держали ее связанной и говорили о вещах, которым трудно было верить. Для знахарки это звучало как истерика, а не как болезнь. «Я останусь у вас», – сказала она спокойно. «На одну ночь. Хочу сама наблюдать. Если вы правы, увижу это своими глазами. Если нет, значит, дело в вашем страхе». Степан кивнул, будто и ждал этих слов. Дарья подняла глаза, на миг в них мелькнула благодарность. «Ляг на лавке», – сказал хозяин. «Мы тут рядом будем». Ульяна сняла плащ, свернула его и положила под голову. Сумку оставила при себе, нож под рукой. Она привыкла к ночевкам в чужих избах и умела спать чутко. Полина лежала неподвижно. Глаза ее все так же смотрели в потолок. Ульяна наблюдала, не отводя взгляда. В комнате стало тихо, только поленья в печи потрескивали. Степан и жена сидели неподвижно, будто боялись нарушить эту тишину. И в какой-то миг женщина прикрыла глаза, и она заснула сидя, уронив голову на руки. Сам хозяин дремал, но вздрагивал от каждого шороха. Время тянулось вязко. Пламя в лампаде потрескивало, половицы под стенами поскрипывали, будто дом сам двигался во сне. Ульяна уже собиралась прилечь, когда заметила, как веревка на руке девочки натянулась. Полина не спала. Глаза ее были открыты и смотрели уже не на потолок, а в сторону двери. «Полина!» – шепнула Ульяна. Ни малейшего отклика. Только пальцы девочки тихо шевелились, пытаясь освободить запястье из петли. Движения были медленные, но упрямые. Веревка скрипела. Ульяна поднялась, подошла к кровати. Девочка и правда тянулась вперед, будто слышала зов за дверью. Губы ее были сомкнуты, дыхание по-прежнему ровное, но тело пыталось подняться, несмотря на путы. Ульяна осталась сидеть, не смыкая глаз до рассвета. Завтрак прошел в той же гнетущей тишине. Ульяна ела молча свою порцию похлебки, наблюдая. Степан почти не притронулся к еде, жена его двигалась по дому бесшумно, как привидение. Их страх был осязаем, он пропитал стены, осел копотью на потолке. После ночного наблюдения Ульяна больше не считала их безумцами. Она видела попытки Полины освободиться, медленные, методичные, лишенные всякой паники. Это было не похоже на порывы больного разума. Это было похоже на инстинкт, на стремление воды просочиться сквозь камень. Ульяна вышла к колодцу. Воздух был все еще сырым, с примесью дыма. Кто-то топил печь. Ведро висело пустое, цепь ржавела. Она зачерпнула воду, умылась, отпила пару глотков. Вкус был тяжелый, железистый, но жажду утолил. Из соседнего двора вышла женщина с корытом. Она несла белье, но, увидев Ульяну, остановилась. Смотрела пристально, не подходя ближе. За ее спиной в сенях мелькнула детская голова и тут же исчезла. «Доброе утро», — сказала Ульяна первой. Женщина кивнула, но не ответила. Продолжала стоять, будто ждала. Потом тихо произнесла. «Степан к тебе за помощью звал. Дочь его особенная». «Больная», — поправила ее Ульяна. «Но тело здорово. Я ищу причину». Женщина странно усмехнулась. Улыбка вышла кривой, глаза оставались серьезными. «Не всякая немота болезнь. Некоторым дано больше, чем нам». Она отвернулась и пошла к реке. Ульяна смотрела ей вслед. Слова звучали как благочестие, но в них слышался упрек, словно чужачка не должна вмешиваться. Она вернулась во двор Степана. Муж сидел на крыльце, хмурый, с красными от недосыпа глазами. Жена возилась у печи, шевеля поленья кочергой. В горнице по-прежнему царила вязкая тишина, нарушаемая лишь размеренным дыханием девочки. У постели Ульяна остановилась, разложила сверток с травами. Сегодня решила попробовать другое. Из сумки достала кусочек смолы, зажгла в очаге и поднесла ближе. Горький, едкий дым резал нос и глаза, но девочка оставалась неподвижной. Лишь пальцы правой руки чуть шевельнулись, будто хотели ухватить не дым, а что-то за пределами избы. «Даже это не берет», — тихо сказала знахарка. Степан шагнул ближе, оперся ладонью о притолоку крыльца. «Думаешь, мы не пробовали? И дым, и настой, и холодной водой окатывали. Ничего. Ее интересует только одно — дорога к лесу». «Ты уверен?» — спросила Ульяна, убрав смолу. «Уверен», — глухо ответил он. «Стоит ослабить путы, встает и идет. Сколько раз мы ее ловили у опушки, молчаливая, как во сне». Жена обернулась от печи, тихо добавила. «Мы ведь сами не знаем, держим ли ее или себя». Она еще раз взглянула на девочку, прислушалась к размеренному дыханию, и в этот миг по двери прошел тихий стук. Степан вздрогнул, кивнул жене. Та нехотя отставила кочергу, пошла к сеням. На пороге стояли две бабы, обе знакомые, одна соседка через улицу, вторая из тех, что часто приносила молоко. В руках у них был узелок с хлебом и кусок сала. «Мы к тебе, Степан», — сказала старшая, переступая порог без приглашения. «Слух пошел, будто знахарка пришла, вот и решили заглянуть». Они вошли в горницу, уселись у печи, положили узел на стол. Глядели не на хозяев, а на девочку, и в их взглядах не было ни страха, ни жалости, лишь тоже настороженное любопытство, с каким смотрят на чужую беду. «Все лежит?» — спросила младшая. «Тихая совсем». Степан сжал губы, ничего не ответил. «Хорошо, что тихая», — продолжила та же баба. «Пусть уж лучше твоя так, чем наша. Мы-то и не знаем, кого мать еще позовет». Ульяна прищурилась. «Вы это серьезно говорите? Радуетесь, что не ваши дети болеют?» «А что нам делать?» — отозвалась старшая, пожав плечами. «Горе ходит по всей деревне. Сегодня у тебя, завтра у другого. Лучше уж одна семья сгниет, чем 10». «Сгниет?» — резко бросил Степан. «А что ж?» — баба даже не смутилась. «Твоя Полина не первая, кто ушел и не вернулся. Кто остался, вот лежат. Славься, Господь, что не мои». Младшая кивнула, будто в этих словах и правда был смысл. «Лучше она, чем наша. Ты уж не держи зла, Степан. Мы хлеба принесли, как по соседству и положено». Жена Степана молча отвернулась, только плечи у нее дрогнули. Ульяна поднялась от постели, шагнула ближе к женщинам, рявкнула. «Значит, вы уже похоронили ее живой? Лишь бы самим не досталось?» «Ты не отсюда», — спокойно ответила старшая. «Тебе легко говорить. Мы тут живем. У нас дети, хозяйство. Мы должны их беречь. А твоя на все село пример». Они встали, забрали узел, но хлеб оставили на столе. «Ешьте сами, знахарка», — бросила младшая. «Сила тебе нужна, но не трать ее зря. Все одно толку не будет». Они ушли, дверь за ними захлопнулась. Степан долго стоял молча, глядя в пол. Потом сел на лавку и сказал хрипло. «Вот так и живем. Для них моя дочь уже не человек, а откуп». В голове крутились слова женщин, и страшнее всего было то, что говорили они спокойно, без злобы, как о чем-то естественном. «Я не вылечу ее, сидя в четырех стенах», — Ульяна отодвинула пустую миску. «Ты говорил про лес, про дерево. Я должна это увидеть». Он поднял голову, глаза налились тревогой. «Не ходи туда», — быстро сказал он, и лицо его перекосилось, будто от боли. «Это дурное место. Там теперь они». «Кто они?» «Те, кто поверил. Дочь мельника Есения. Она у них за главную. Красивая, говорит плавно, как ручей журчит. Убедила многих, что это не хвора, а благодать. Что мать зовет лучших, чтобы сделать вечными. Они собираются у кромки, поют, водят хороводы. Не трогают никого, но смотрят так, что ты уже чувствуешь себя мертвым, а мы не с ними. Запремся и сидим. Боимся и их, и леса». «Мне нужно увидеть это дерево», — повторила Ульяна ровно. «И травы там есть редкие. Я не могу работать вслепую. Проводишь хотя бы до тропы». Он спорил недолго. Отчаяние перевесило страх. Они вышли. Деревня уже оживала, но жизнь шла приглушенно. Двери оставались заперты, но из-за занавесок следили. Люди не выходили, только смотрели. Когда они проходили мимо дома мельника, на крыльцо вышла женщина. Молодая, ладная, с косой до пояса. Простая рубаха, но вышивка по вороту богатая. Не каждая баба себе такую позволит. В руках корзина с сухими травами. Казалось бы, вышла подышать воздухом, но потому, как она встала, Ульяна поняла, что ждала именно их. «Доброго утра, Степан!» Ее голос был чистым и мелодичным. «Вижу, гостья у тебя. Привечаешь чужих в такое время?» «Мое дело!» — буркнул он, не замедляя шаг. Есения перевела взгляд на Ульяну. Ни улыбки, ни хмурости. Лицо спокойное, как гладкая вода. «Девочку его лечишь?» — спросила она так, будто Степана рядом и не было. «Пытаюсь понять. – ответила Ульяна, удерживая взгляд. «Это не хвора», – сказала Есения мягко. «Это честь. Ей дано большее, чем нам. Не мешай воле матери. Твои травы бессильны». Она произнесла это не как наставление и не как спор, а как простую правду, в которой не нуждалось объяснение. «Я вижу связанную девочку», — сказала Ульяна. «Лежит без движения, не ест, не пьет. По-твоему, это честь?» «Она тянется туда, куда мы все должны будем пойти», — ответила Есения все тем же ровным голосом. «Только ее позвали раньше. Ты думаешь, это наказание? А я вижу дар». Степан сжал зубы, шагнул было вперед, но Ульяна коснулась его локтя. «Если это дар, зачем же другие сидят по домам, дрожат и кресты на двери мажут?» – спросила она. «Потому что люди всегда боятся того, чего не понимают», – тихо ответила Есения. «Но страх не отменяет истины». Она чуть склонила голову, посмотрела на Ульяну долгим изучающим взглядом, будто взвешивала ее не как женщину, а как часть будущего, развернулась и ушла в дом. Они шли молча какое-то время. Деревня оставалась позади, срубы тянулись по обе стороны улицы, редели. Все чаще попадались пустые дворы, заросшие крапивой. Ульяна шагала уверенно, но чувствовала, что мужчина рядом все сильнее сжимает кулаки. «Ты видел ее взгляд?» – спросила она тихо. «Словно все решено за тебя». Степан сплюнул на землю. «Она умеет так говорить. Слово у нее мягкое, а внутри камень. Полдеревни слушает ее, будто святую. Я бы рад выгнать. Да кто меня услышит? Мельник, ее отец, самый зажиточный. А теперь и сама девка будто светится. Люди тянутся к ней». «Но ведь ты понимаешь, что это не чудо?» «Понимаю». Голос его стал грубее. «Но скажи это тем бабам, что приходили к нам. Они рады, что моя дочь лежит. Для них лучше так, чем если б их взяли. Лучше чужое дитя сгниет, чем свое. И Есения это знает. Она им слова правильные говорит, мол, избранная, благодать. А внутри мне ясно. Просто нашли способ оправдать свой страх». «Почему же не сопротивляешься?» — спросила Ульяна. Степан горько усмехнулся. «А чем я? Один мужик против толпы. Я ору, так они молчат, только смотрят, будто я и есть дурной. Вот и сижу дома, дверь крестом мажу. Стыдно, но иначе не умею». Дома кончились. Впереди начинался густой ельник. Воздух стал тяжелее, влажнее, с примесью того самого сладковатого запаха, что Ульяна уловила вчера. От него подташнивало. «Вот», — сказал Степан, останавливаясь. «Отсюда начинается их тропа. Прямо по ней пройдешь с версту, выйдешь на поляну. Там оно стоит. Я дальше не пойду». Он не ждал ответа, развернулся и почти бегом пошел назад, не оглядываясь. Ульяна поправила котомку, проверила, легко ли выходит нож из ножен, и шагнула с солнечного света в холодную тень тропы, что становилось все уже. Сначала по сторонам попадались знакомые следы лент, бусы из сушеных ягод, пучки трав. Старая привычка оставлять подношения в лесу еще встречалась в глухих местах, и сама по себе она ее не удивила. Шаги замедлялись сами собой. Воздух густел, и сладкий запах уже перебивал все остальное. Казалось, он забирался в голову, размягчал мысли. Она достала из котомки платок, крепко завязала на лице. Дышать стало труднее, но разум прояснился. Какой бы ни была природа этой пыльцы, вдыхать ее полной грудью она не собиралась. Тропа под ногами была мягкой, устланной толстым слоем сгнившей хвои, которая глушила звук шагов. Лес вокруг был не просто старым, он был больным. Стволы деревьев покрывали бледные мясистые наросты грибов, похожие на уши. Солнечный свет сюда почти не проникал. Ульяна шла, внимательно глядя под ноги. Ее рука не покидала рукояти ножа. Она искала следы, метки, что угодно, что могло бы объяснить силу этого места, но видела лишь признаки упадка и болезни. Она прошла, как ей показалось, около полверсты, когда лес впереди начал светлеть. Тропа выводила на поляну. Она вышла из-за последнего ряда корявых елей и замерла. Поляна была большой, но дерева, о котором говорил Степан, видно не было. Вместо этого, саженях в 15 от нее, на коленях в высокой пожухлой траве, сидела девушка. Она была повернута к Ульяне спиной и смотрела куда-то вглубь поляны. Просто сидела, не шевелясь. Ее плечи были расслаблены, а руки лежали на коленях. Ульяна медленно, стараясь не шуметь, сделала несколько шагов в сторону, пытаясь разглядеть ее лицо. Девушка не реагировала. Ульяна шагнула еще и увидела других. Слева от девушки, чуть дальше, на коленях стоял седобородый старик. Еще через несколько шагов она разглядела справа молодого парня, почти мальчика. Они все стояли на коленях. Все смотрели в одном направлении. Все были неподвижны, как изваяние. И с каждым шагом картина становилась все более чудовищной. По всей поляне, чем ближе к ее центру, тем плотнее, стояли на коленях люди. Мужчины, женщины, старики, подростки. Все жители деревни, кто поддался хвори, были здесь. Они не спали, их глаза были открыты, не молились, их губы были сомкнуты. Они просто смотрели, ждали. Ульяна проходила мимо них, вглядывалась в их лица. На всех лежала печать той же отрешенной пустоты, что она видела у Полины. Что это? Общий сон? Морок, наведенный на всю деревню? Она прошла сквозь ряды этих живых мертвецов и, наконец, увидела то, на что они все смотрели. Дерево. Оно было огромно. Древний раскидистый дуб, такой широкий, что его не обхватить и втроем. Его нижние ветви, толстые, как стволы молодых деревьев, стелились почти по самой земле, будто гигантский паук раскинул свои корявые лапы. Кора была темной, почти черной, и вся покрыта глубокими морщинами. Ульяна подошла ближе, и ее сапог издал неприятный чавкающий звук. Она посмотрела под ноги. Вся земля под кроной дуба на много саженей вокруг была покрыта чем-то липким, блестящим, как патока. На этой липкой поверхности валялись сотни, тысячи мелких жучков, мух и ночных бабочек, словно прилетали на пать и умирали прямо здесь. Ульяна смотрела на это огромное больное дерево, на его колено преклоненных адептов и липкую, усеянную насекомыми землю, и понимала, что Степан ошибся. Это было не безумие. Это было что-то гораздо хуже. Это был порядок. Глава вторая. Она сделала шаг, ступая на липкую землю. Сапог прилипал к почве с неприятным сосущим звуком. Ульяна присела на корточки, не касаясь земли руками, и кончиком ножа подцепила одну из прозрачных капель, висящих на травинке. Она растерла каплю о лезвие. «Точно! Пать!» Она перевела взгляд на ствол. Кора была древней, испещренной морщинами, как лицо столетнего старика. Местами она была покрыта бледными наростами, похожими на грибы, но незнакомыми ей. Она подошла ближе к самому стволу. Сладкий запах здесь смешивался с другим, густым, тяжелым запахом гнили и сырой земли. Ее разум, привыкший искать причины и следствия, работал четко, отбрасывая одно предположение за другим. Нечеловеческих рук дело. Грибок? Возможно. Неведомая лесная тварь, поразившая дерево и заставляющая его источать этот дурман и сладкую отраву. Это было логично. Это было страшно, но понятно. Она могла бы найти корень, противоядие, способ очистить землю. Она обошла вокруг могучего ствола, внимательно осматривая корни. Они были огромны и выпирали из земли, сплетаясь в причудливый уродливый узор. Земля между ними была черной, рыхлой, испещренной опавшей листвой и мертвыми насекомыми. Но что-то в этом узоре было неправильным. Корни не просто лежали на земле, они будто что-то обнимали, что-то скрывали под собой. Она нашла крепкую сухую ветку и, используя ее как рычаг, начала ворошить землю у основания одного из самых толстых корней. Слой мокрой листвы и липкой черной почвы поддался легко. Под ним показалось что-то белое. Она копнула глубже. Белое оказалось изогнутой костью, человеческим ребром. Рядом еще одно и еще. Ветвь с хрустом наткнулась на позвоночник. И она увидела, как тонкий, но сильный корень дуба, словно червь, прошел насквозь через один из позвонков, намертво сцепившись с останками. Теперь, зная, что искать, она увидела это повсюду. Вся земля у подножья дуба была братской могилой. Из черной жижи торчал край черепа, позеленевший от мха. Дальше виднелась фаланга пальца. Это были старые кости, которым много лет, но рядом, в полуметре, земля была свежее. Из-под нее виднелся край истлевшей ткани и что-то бледное, мягкое. Тяжелый тошнотворный смрад ударил ей в нос, пробившись даже сквозь ткань платка. Это была вонь не просто тлена. Это была омерзительная смесь сладкой цветочной пыльцы и гниющего мяса. Она увидела разложившуюся руку, пальцы которой скрючились, будто пытаясь уцепиться за корень, что рос прямо сквозь ладонь. Увидела прядь темных волос, смешанную с грязью и белыми червями. Лицо, или то, что осталось от пустых глазниц, и сгнившие губы, обнажившие зубы в вечном оскале. Это было не кладбище. Это была кормушка. Ее спокойный разум отключился. Все ее знания, весь ее опыт оказались бесполезны перед лицом этой чудовищной всепожирающей жизни. Внутри поднялась волна животного ужаса и отвращения. Желудок свело резким болезненным спазмом. Она отшатнулась от дерева, спотыкаясь о корни, не разбирая дороги. Она пробежала мимо коленопреклоненных селян, мимо их пустых безжизненных лиц, не видящих ужаса у себя под ногами. Добежав до темной кромки ельника, туда, где тень была гуще и согнувшись пополам, упала на колени и ее сразу же вырвала. Горькая желчь обожгла горло, но она кашляла, задыхаясь, пытаясь вывернуть из себя не только остатки скудного завтрака, но и тот липкий трупный ужас, что она только что увидела. Прислонившись лбом к сырой коре, она старалась отдышаться, но стоило только закрыть глаза, как перед ней снова вставала картина корней, переплетенных с человеческими останками, и лица тех, кто сидел у ствола, словно ждут своей очереди лечь рядом. Ульяна замерла, вжавшись в колючие лапы ели, что служили ей укрытием. Она едва дышала. Ее тело, только что исторгнувшее из себя ужас, теперь похолодело от новой, более разумной угрозы. Из того же прохода в деревьях, к которым пришла она, на поляну вышла Есения. Ее светлые волосы, до этого заплетенные в тугую косу, теперь были распущены и волнами струились по плечам, почти до пояса. В сером сумрачном свете поляны она казалась неземной, слишком чистой и светлой для этого места. Она шла медленно, с какой-то внутренней грацией. Ее босые ноги ступали по земле уверенно. Она прошла мимо нескольких коленопреклоненных селян, даже не взглянув на них, и остановилась у самой кромки, где начиналась черная, усеянная мертвыми жуками земля под дубом. Ульяна, не сводя с нее глаз, медленно, по миллиметру, начала отодвигаться глубже, в спасительную тень леса. Есения постояла мгновение, глядя на могучий ствол, будто прислушиваясь к чему-то. Затем она опустилась на колени, но не в позу покорности, а как хозяйка, садящаяся у своего очага. Из складок одежды она достала небольшой сверток. В нем оказались кремень, кресало и пучок сухого, как порох, мха. Она, не торопясь, сложила небольшой костерок из сухих веток, что лежали вокруг. Ее движения были плавными, ритуальными, полными смысла. Прежде чем высечь искру, она сделала нечто, от чего у Ульяны застыла кровь. Есения окунула пальцы в липкую черную жижу на земле, ту самую, что была смешана с гнилью и останками, и медленно провела ими себе по лбу, от виска до виска. Это не был знак отвращения, это был жест причастия. Подняла руки, пальцы переплелись в странный знак и щелкнула кресало, и вскоре над поляной заплясал маленький, но яркий язычок пламени. Есения смотрела на огонь, и с ее губ сорвался тихий, низкий звук. Сначала это было просто мычание, утробный, почти животный гул, идущий из самой груди. Он вибрировал в неподвижном воздухе, и Ульяне показалось, что земля под ней ответила на него едва заметной дрожью. Гул креп, обретая форму, превращаясь в тягучую, странную мелодию без слов. Она была одновременно и красива, и совершенно чужда человеческому уху. В ней слышался скрип старых деревьев, шелест листвы, жужжание миллионов насекомых. Голос ее лился, чистый и сильный, и эта мелодия, казалось, начала пробуждать поляну. Затем появились слова о сне под корнями, о сладости тлена, о плоти, что становится почвой, и о духе, что становится деревом. «Глина слабая, дай себя смять, корень голодный, дай себя внять», — пела Есения, и в ее голосе не было ни страха, ни безумия, только глубокая, непоколебимая вера. И люди услышали. Один за другим коленопреклоненные начали шевелиться. Их движения были скованными, будто у кукол, которых дергают за нитки. Они поднимались на ноги, не сгибая спин, поворачивали голову в сторону огня. Мужчины, женщины, старики. Они протягивали друг другу руки, и вскоре вся толпа, молча и неуклюже, сомкнулась в огромный хоровод вокруг костра и дерева. Есения запела громче, задавая ритм, и хоровод двинулся. Сначала медленно, в такт ее песни. Плавный, медленный круг, похожий на древний обряд урожая. Это было завораживающе красиво. Десятки людей, движущихся как один в сумерках проклятой поляны, их силуэты на фоне огня и прекрасная, светловолосая жрица в центре. Но Ульяна, глядя на это из своего укрытия, чувствовала, как по спине ползает холодный ужас. Ритм песни нарастал. Движения хоровода становились быстрее, увереннее. Плавное скольжение сменилось тяжелым мерным топотом. Скорость все росла. Лица людей, до этого безмятежные, начали искажаться. На них появились улыбки, но это были не улыбки радости, а жуткие экстатические гримасы, похожие на агонию. Их песня превратилась в единый слитный первобытный вой. Прекрасный ритуал на глазах Ульяны превращался в безумную дикую пляску, в шабаш, где завораживающая красота и первобытный ужас сплелись в одно неразрывное целое. Ульяна не стала смотреть дальше. Все нутро кричало «уходить». Она осторожно попятилась, шаг за шагом, пока костер еще подсвечивал ее фигуру. Потом развернулась и, пригибаясь, побежала меж елей. Ветки хлестали по лицу, платок сполз на шею, но она не останавливалась. Когда показались первые заборы, сердце стучало в груди так, что перекрывало все звуки. Она пересекла двор Степана, толкнула дверь и ворвалась внутрь. Паника, гнавшая Ульяну через лес, сменилась ледяной ясностью, какую дает близость смертельной опасности. Времени на раздумье не было. Картина в комнате была хуже, чем любой ночной кошмар. Полина билась на кровати с дикой, неестественной силой. Ее мать, вцепившись в ноги дочери, была почти сброшена на пол, а Степан, навалившийся всем весом на плечи Полины, едва ее удерживал. Его лицо было багровым от напряжения, и сквозь рычание и звериный вой, рвущийся из груди девушки, пробивалась та самая тягучая нечеловеческая мелодия, которую пела Есения. Полина не просто слышала ее, она была ее вторым голосом, ее эхом в этом доме. «Держите!» – крикнула Ульяна, и ее голос прозвучал резко, как удар хлыста. «Голову держите! Не дайте ей удариться!» Она сбросила на пол котомку и, опустившись на колени, лихорадочно начала в ней рыться. Ее пальцы на ощупь искали нужные свертки. Сонные травы были бесполезны против такой силы. Обычные успокоительные отвары тоже. Нужно было что-то, что бьет по разуму, рвет связь, туманит сознание. Она нашла то, что искала. Маленький, туго связанный кожаный мешочек. В нем был корень валерианы, смешанный с толченной сон травой и несколькими каплями настойки болиголова. Опасное, почти ядовитое снадобье, которое она использовала лишь в крайних случаях, усмиряя самых буйных или под белой горячкой. «Степан, держи ее рот!» – приказала она. Он непонимающе посмотрел на нее. «Разжимай ей зубы! Живо!» Степан, подчиняясь приказу, изловчился и, рискуя пальцами, надавил на челюсти дочери. Полина зарычала и попыталась укусить его. В этот момент Ульяна высыпала щепотку серого горько пахнущего порошка прямо ей на язык. Девушка на мгновение замерла, ее тело выгнулось дугой, а затем она закашлялась, пытаясь выплюнуть отраву. «Воды!» – крикнула Ульяна Дарье. «Дай воды, чтобы проглотила!» Женщина очнулась, схватила ковш и, плеская воду, поднесла его к губам дочери. Несколько глотков попало внутрь. Борьба продолжалась еще с минуту, но затем движения Полины стали более вялыми. Рычание перешло в хрип, мелодия затихла. Сила уходила из ее тела. Наконец она обмякла, и ее голова безвольно упала на подушку. Она не просто уснула. Она провалилась в глубокое, тяжелое, почти мертвое забытье. Трое взрослых стояли над кроватью, тяжело дыша в наступившей тишине. Степан опустился на лавку, закрыв лицо руками. Его плечи тряслись. Его жена беззвучно плакала у печи. Ульяна подошла к Полине, проверила ее слабое, но ровное дыхание. Она посмотрела на измученных родителей, и в ее голосе не было ни капли сочувствия, только холодная, суровая правда. «Это не поможет. Это лишь отсрочка». Степан поднял на нее красные, полные отчаяния глаза. «Что это было?» – прошептал он. «Они проводили обряд», – ответила Ульяна. «Там, в лесу, пели. А она им отвечала. Пока мы здесь, в этой долине, она будет их слышать. Каждый раз, когда они начнут свой танец, она будет биться в этой кровати. И однажды ваше или ее сердце не выдержит». Она подошла к окну, отодвинула ставню и посмотрела на темнеющее небо. Решение было очевидным, единственным. «Ее нужно увозить, подальше отсюда, за перевал, туда, где их голос ее не достанет. Собирайтесь, мы уходим сегодня же ночью». Надежда, хрупкая и отчаянная, заставила их двигаться. Дом, до этого погруженный в апатию, наполнился тихой лихорадочной суетой. Степан и Дарья метались по избе, сбрасывая в походные мешки все, что могло пригодиться в долгом пути. Каждое движение было выверенным, быстрым, но почти беззвучным. Ульяна также молча собирала свою котомку, проверяя, на месте ли все ее свертки с травами и кореньями, надежно ли привязан к поясу нож. Она была сосредоточена, ее разум уже прокладывал путь через ночной лес, когда дверь в комнату с грохотом распахнулась. На пороге стояла Дарья. Ее лицо было белым, как полотно, глаза расширены от ужаса. Она открыла рот, но вместо слов из ее горла вырвался сдавленный, сиплый крик. «Отщепенцы!» Имя, произнесенное шепотом, прозвучало, как удар грома. Степан, который как раз проверял лезвие топора, замер на мгновение, и Ульяна увидела на его лице такой первобытный животный ужас, какого не было на нем даже в самые страшные моменты припадков его дочери. Он уронил топор. Он не стал хвататься за оружие, не бросился к окну. Одним резким, отчаянным движением он подскочил к середине комнаты, пнул ногой грубый стол и рванул с пола старый стертый половик. Под ним обнаружился люк. «Что происходит? Кто пришел?» Ульяна шагнула к Степану, пытаясь заглянуть ему в глаза, но он не смотрел на нее. Его взгляд метался по комнате, как у загнанного в угол зверя. Они молчали. Не было времени на объяснение. Их съел страх. «Дарья, лезь!» – рявкнул Степан, откидывая тяжелую крышку люка. Из-под пола пахнуло холодом, сырой землей и мышами. Дарья, не раздумывая, скользнула в темный проем. Степан подскочил к кровати, где лежала без сознания Полина, подхватил ее на руки, как охапку дров, и согнулся над люком. «Принимай!» – бросил он вниз. Он осторожно, как самое драгоценное сокровище, передал тело дочери в руки жены, скрытые в темноте. Затем он повернулся к Ульяне. «Теперь ты жива!» Ульяна не стала спорить. Она видела, что спорить бесполезно и смертельно опасно. Она быстро, без паники, спустилась по шаткой деревянной лестнице в подпол. Она едва успела отступить в сторону, подняла голову, чтобы помочь ему подставить плечо. Он посмотрел на нее, потом на свою дочь, которую Дарья уже укладывала на старые тулупы в углу. Его губы шевельнулись, будто он хотел что-то сказать, но не сказал. Вместо этого его ноги исчезли, и крышка люка с оглушительным грохотом рухнула на место, погружая подпол в абсолютную, непроглядную тьму. Мгновение спустя сверху донесся глухой шаркающий звук. Степан задвигал на место половик. Ульяна, стоявшая на коленях на холодной земляной насыпи, вскинула голову. Прямо над ней, в абсолютной темноте, послышался скрип его сапог, удаляющихся к основной комнате. Она подалась вверх, уперлась ладонями в доски. Люк не поддавался. Он был не просто закрыт. Его держал вес чего-то тяжелого. Скорее всего, сундука. «Степан!» – позвала она, но голос ее прозвучал глухо, вязко. «Что ты делаешь? Отвори!» Ответа не было. Рядом с ней в темноте всхлипнула Дарья. Она все поняла сразу. «Он не откроет!» – прошептала она, и в ее голосе была бездна отчаяния. «Они пришли! О, Матерь Божья! Они пришли!» В этот момент тишину ночного двора разорвал яростный треск. Вынесли входную дверь. Сверху послышался тяжелый топот множества ног, грубых, обутых в тяжелые сапоги. Они не крались, они вломились, как врывается в дом половодье. Раздался звон разбитой посуды, грохот опрокинутой лавки и голоса. Хриплые, звериные, полные безумной экстатической ярости, совсем не похожие на мелодичное пение последователей Есении. «Земля голодна!» — ревел один. «Корням нужна плоть!» — скандировали другие, и этот ритмичный крик заставлял стынуть кровь. Ульяна замерла, прижав к себе рыдающую Дарью. Она сидела в полной темноте и слушала, как наверху разворачивается ее собственный ад. «Кто это?» — прошептала она на ухо женщине. «Отщепенцы!» — выдавила Дарья сквозь слезы. «Они не матери служат, как люди Есении. Они поклоняются тому, что под ней, голоду земли, гнили. Они говорят, что дерево лишь род, а кормить нужно чрево. Они не хотят вечной жизни. Они хотят стать частью гнили, удобрить почву». Наверху раздался голос Степана, спокойный на фоне этого безумия. «Убирайтесь из моего дома!» «Где знахарька, старик?» прорычал другой голос. «Мы чуем ее, чужачка! Она оскверняет святую землю! Отдай ее нам!» «Здесь никого нет, кроме меня!» Послышался звук борьбы. Глухой удар, треск ломающегося стола, короткий вскрик боли. Ульяна зажмурилась. Дарья вцепилась в нее мертвой хваткой. Ее тело тряслось. Снова удар. На этот раз влажный, тяжелый и хруст, от которого у Ульяны свело зубы. И после него тишина, нарушаемая только тяжелым дыханием тех, кто остался наверху. Они были в доме еще несколько минут. Ульяна слышала тяжелые шаги, мужские, низкие и хриплые голоса. «Где же?» – раздался один, сдавленный от возбуждения. «Шевелись, ищи!» – ответил другой. «Мать жаждет новых!» Скрипнула лавка. Что-то грохнуло на пол. Они переворачивали утварь, швыряли горшки, искали живых. «Ты чуешь?» – донесся голос, почти рычащий. «Здесь был ее запах. Не девки, той, знахарки. Она мешает. Ее надо в корни!» Сердце Ульяны застучало так, что казалось, фанатики услышат его. Она прижала ладонь к губам, боясь выдохнуть громче. Над головой затопали сразу несколько пар ног. Один голос выкрикнул. «Степановна, выдай девку! Чем дольше держишь, тем хуже будет. Мать терпеть не любит!» Стук по полу, будто били чем-то тяжелым. Другой засмеялся, протянуто и страшно. «Вы все равно ее не спасете. Мы заберем всех, кого мать захочет. И вас, и ее!» Дарья вцепилась в руку Ульяны, ногти впились в кожу. Сверху раздалось завывание, хриплое, неровное. Потом к нему присоединились другие голоса. Фанатики пели, но это не было похоже на песнь Есении. Там плавность, притягательность, а здесь гортанные выкрики, удары ног, ритм, больше напоминающий ярость, чем молитву. В их словах слышалось имя не матери, а чего-то иного, скрытого за ее образом. «Оно проснется!» – выл один. «Оно выйдет из корней и пожрет!» Жена Степана закрыла дочери уши, словно верила, что Полина слышит. «Нету, ушла!» – крикнул один. «Старик не соврал! Найти! Она не могла уйти далеко!» Топот сапог направился к выходу. Снова треск. Голоса и шаги удалились, растворились в ночи. И снова наступила тишина. Ульяна сидела неподвижно, обнимая дрожащую женщину. Страх уходил, уступая место холодной ясной злости и единственной мысли, что билась в голове, как пойманная птица. Нужно выбираться. Она осторожно высвободилась из объятий Дарьи и жестом показала ей сидеть тихо. На коленях, стараясь не производить ни звука, она проползла к дальней стене подпола, той, что выходила на задний двор. Она приложила ухо к сырым трухлявым доскам. Снаружи доносились приглушенные крики, далекий и полный ужаса женский визг, который тут же оборвался. Они были далеко. Она нащупала доски. Некоторые были влажными и податливыми. Фундамент здесь прогнил. Это был их единственный шанс. Ульяна развернулась, упершись руками в землю и, собравшись силами, ударила обеими ногами в самое ветхое место. Доски глухо ухнули, но выдержали. Еще раз. Послышался треск. Она ударила в третий раз, вложив в удар всю свою ярость и страх. Доски поддались, с треском вывалившись наружу, впуская в подпол клочок ночного неба и запах холодной травы. Ульяна замерла, прислушиваясь. Никто не откликнулся на шум. Она осторожно просунула голову в образовавшийся пролом. Задний двор, заросший бурьяном, был пуст. Вдалеке, в центре деревни, метались отблески факелов. Она быстро, но аккуратно отломила острые обломки досок, торчавшие из внешней стены, чтобы не пораниться, и забросила их внутрь подпола, не оставляя следов. Выглянув наружу еще раз, она убедилась, что путь свободен. «Дарья», – прошептала она, вернувшись, – «есть выход. Нужно вытащить Полину». Дарья, услышав ее, подползла к пролому. Надежда, пусть и слабая, придала ей сил. «Я вылезу первой, буду принимать», — сказала Дарья. «Ты подашь мне ее». Выбравшись из узкого пахнущего землей лаза, Ульяна тут же вжалась в холодную шершавую стену дома. Ночной воздух после спёртой духоты подпола был обжигающе свежим, и она на мгновение прикрыла глаза, жадно вдыхая его. Она тут же развернулась, присев на корточки у пролома, готовая помочь Дарье и принять у нее бесчувственное тело Полины. Она ждала, вслушиваясь в тишину заднего двора, в шелест сухой травы на ветру, и в голове уже выстраивался путь через заросший бурьяном огород к темной полосе ивняка у реки. А там, под прикрытием берега... И в этот момент сбоку дома, со стороны улицы, метнулся по земле оранжевый дрожащий отсвет. Один, потом второй. Свет факелов сопровождался глухими быстрыми шагами и обрывками злых голосов. Они не ушли, как оказалось, а обыскивали дворы. Ульяна замерла, превратившись в часть стены. Ее сердце из размеренного набата перешло в судорожную паническую дробь. Свет приближался. Длинные уродливые тени от забора и старой яблони поползли по земле прямо к ее ногам. Все ее планы, вся ее выверенная логика рассыпались в прах. Что делать? Залезть обратно? Она бросила взгляд на черный провал позади себя. Забраться в эту темную сырую могилу и слушать, как они ходят прямо над головой, как их сапоги проламывают половицы в доме. Это не спасение, это отсрочка казни. Они найдут Лас рано или поздно. Бежать? Прямо сейчас сорваться с места и раствориться в темноте. Она была быстрой, у нее был шанс. Но мысль о Дарье и Полине, оставленных в подполе, обожгла ее стыдом, который был хуже страха. Бросить их значило предать не только их, но и саму себя, все то, чем она была. Помочь Дарье? Как? Вытащить их обеих сейчас? Прямо под свет факелов? Медлительная, обезумевшая от горя женщина и бесчувственное тело девушки на руках. Они станут легкой добычей. Их схватят прежде, чем они сделают 10 шагов. Каждый вариант был дорогой к смерти. Своей или чужой.